Глава 26. Кто-то бы назвал нашу тактику глупой. Кто-то бы раскритиковал, что столько воинов стоят и ничего не делают. Ведь пришло целых 4000 бойцов, полторы из которых — лучники. Можно было вообще все залить стрелами и не переживать, даже в ближний бой не вступать. Но нет. Нам нужно было спасти пленных и не дать врагу вырваться из нашего окружения. Мы были просто обязаны остановить их тут. Первые 300 ворвались в лагерь, буквально на подходах сметя несколько отрядов врага. Не думал, что строй тяжелых гоплитов настолько тяжелый. Их ничто не смогло остановить вообще. Пикеры из второго ряда просто пронзали врагов, не позволяя приблизиться к основному строю. Это выглядело ужасно и прекрасно. Но ничто не могло идти идеально. Первые потери, по крайней мере, в виде раненых, появились тут же. Враг с вышек за стенами начал метать копья, которые умели возвращаться при этом. Второй сотне пришлось оттаскивать их, благо на половине пути раненых перехватывали легковооруженные бойцы, перетаскивая последних в тыл. Когда мы добрались до лагеря, началась бойня. Сотни вражеских сатиров, практически никак не защищенных, пытались разбить строй тяжеловесов. Но минимальные потери вообще никак не сказались на боеспособности этого отряда. Он просто пронзал строй врагов, как нож свежую булку хлеба. Но вышки стали лучше контролировать. Часть даже спалили десятками подожженных стрел. Но бой шел. Наше вмешательство не требовалось. Мы работали в основном на подхвате, отправляя на тот свет командиров, если удавалось их выявить с расстояния. Стреляли в основном 10-й и 11-й. Я же с 12-м были готовы в любой момент прикрыть двух лучников, держа пращи наготове. 50 раненых! Со злостью в голосе проговорил первый. Эти уроды упорно сопротивляются! Хорошо! На миг прервался заместитель, выпустив очередную стрелу. «Что броня спасает от смертельных ранений, так что большая часть вернется в строй в ближайшее время». Но битва только-только разгоралась. Лагерь был разбит на несколько секторов. Мы ворвались только в один из них, оттягивали врага от стены ворот, где еще оставались живые горожане. Они выглядели замученными, испуганными, но надежда в их глазах горела больше всего. Они нас поддерживали криками, желали смерти противнику. В общем, всячески старались нас подбодрить. Вытаскивали же их воины сотни второго ряда. Они не церемонились, в основном просто сносили к чертям замки с клеток, после чего криками и руганью приказывали горожанам свалить куда подальше. Работало безотказно, никто спорить не хотел. И таким образом, только за первые минуты удалось спасти примерно с 30 жителей полиса. Но в какой-то момент на наших навалилось столько противников, что даже было сложно представить, как они вообще тут помещались. И именно в этот момент вступили в бой мы, наша девятка чертей и вспомогательная пехота сотни. И бой разгорелся с новой силой. Вот только со стороны за ним уже было не понаблюдать. Последнее, что я успел подметить, прежде чем вклинился в бой, эта часть лагеря уже практически полностью лежала в руинах. Гоплиты не церемонились, просто сносили дерьмовые строения, разрывали палатки, чтобы сохранять строй. Если надо было, задерживались, но потом продолжали свой медленный натиск. И у них это получалось, пока в первые шеренги, невзирая на пики, не врезались тяжелые кентавры. Эти уроды оказались хорошо экипированы. Они своими телами, броней на них, переломали наше обычное оружие. Пики просто не выдерживали, их древко лопались. И именно в этот момент счетчик смертей начал свой ход. Первые бойцы умерли, и это привело в дикую ярость. Ревели черти, вторила сотня за нашими спинами, поддерживали нас воины, которые оставались в третьем и четвертом рядах. Наша четверка не переставала поливать противника снарядами. Стрелы и камни собирали свой урожай, пронзая тела и проламывая кости. Не всегда удавалось убить врага, но каждое попадание было болезненным как минимум. Но в последний момент пришлось убирать прощу и щит, доставать из чехла глефу, беря ее в обе руки, и вклиниваться в бой. «В сторону!» — кричал я и начал свой танец. Враг не был искусен. Да, хорошо защищен. Да, более тяжел. Но это не значит, что он мог бы меня победить. Первому кентавру я просто нырнул под брюхо, одновременно с этим прокручивая свое оружие. В итоге из нашинкованного конского пуза вывалились кишки. Второму просто пропорол бок, как только поднялся на ноги, а следом отразил удар копья и отскочил в сторону, чтобы меня не задела вражеская атака. При этом я постоянно находился возле одиннадцатого, который, если смотрел в мою сторону, то только крайне изумленно. Я, новичок, который пришел после него, какого-то хрена сражался в разы лучше, чем он сам. В его понимании такого просто не могло быть. Но я ломал к чертям все стереотипы. Мне было плевать, что обо мне могут подумать другие. Я сражался, чтобы сохранить жизни своим товарищам и прикончить как можно больше врагов. Вот появился сатир перед моими глазами. Летел на какого-то гоплита во фланг. Меня не видел. Я просто крутанулся вокруг своей оси, отсекая ему одно копыто. Он тут же рухнул, заверещал, заблеял от боли. Страдания его я оборвал следующим ударом, практически не прерывая движения глефы. Крикнул одиннадцатый. Ему потребовалась помощь. Выдернул оружие из затылка врага, обернулся. На моего напарника, который находился буквально в четырех шагах, наседали сразу четверо. Двое кентавров в тяжелых доспехах и два сатира на них. Я моментально подскочил, отвлекая внимание одной пары, а вторую оставил на попечение Ахиллу. Пришлось постараться. Сатир отлично компенсировал малую подвижность кентавра. В тяжелых доспехах ему практически не удавалось развернуться, но его неприкрытая броней бока защищал наездник. Несколько раз я пытался ринуться в сторону, чтобы попробовать убить его, но каждый раз чудом избегал тяжелого ранения или вообще смерти от оружия сатира. В итоге наше противостояние затянулось. В два копья противник наседал на меня, а я постоянно уворачивался от медлительных, как мне казалось, атак, стараясь время от времени контратаковать. Пятиться я не мог себе позволить. Если отойду, то раскрою фланги других воинов, в том числе и фланг чертей. А мы сейчас на самом острие. Как мы тут очутились, я не понял. Просто вклинились через ряды союзников и врагов в строй врага. Неглубоко копьями наши спины прикрывали, но достаточно, чтобы не ожидать поддержки от других воинов. Но что самое интересное, тяжелые пехотинцы постепенно отступали. Из-за этого мы могли оказаться в окружении. Мы не могли продвинуться вперед, а противников вокруг становилось все больше и больше. В итоге я сделал то, что должно. Применил свою новую способность, проверяя ее на практике. «За Спарту!» — взревел я, мысленно активируя способность. За мгновение до удара я сделал легкий отступ назад, на полшага, но этого хватило, чтобы еще сильнее толкнуться вперед. В удар я вложил всю свою силу, всю свою скорость. Правда, пришлось частично ее потратить на то, чтобы прокрутиться между копьями противников, но итог нашего противостояния оказался предрешен. Глефа своим острым концом вонзилась в переднюю пластину панциря кентавра, расколола ее, после чего пробила позвоночник. Живот, как преграда, воспринят не был. Кентавр тут же потерял возможность стоять на своих копытах. Они сложились под ним, а сатир свалился назад, когда мой противник рухнул. Я выдернул оружие из живота врага, тут же нанося удар по шее, до которой теперь спокойно дотягивался, вмиг отсекая голову. Тут же со спины послышался восторженный крик, что, цитата, «Хрен такое, где увидишь!» Но я не стал что-то отвечать, просто выхватил копье врага из уже мертвых рук и метнул своей левой в сатира, который начал подниматься. Попал по шлем, в подбородок. Смерть моментальная. В следующий же миг, осмотревшись, наскочил на противника одиннадцатого. Последний, откровенно говоря, начал сдавать. Прикончил, может, двух-трех противников, но ему просто не хватало выносливости. Да и паника в его глазах нарастала. На этот раз сатир меня не заметил, так что сразу серия ударов обрушилась на двух монстров. Я закружился и завертелся, превратившись в смертельный вихрь. Сатиру осекло все, что было ниже бедра по мою сторону, а потом и кисть той же руки. А вот кентавру повезло меньше. Брюхо, ребра, а потом и ему копыта тоже. Тот упал, а следом я вонзил оружие в шею между металлом шлема и панциря. Но мне даже не дали опомниться. Моментально появились новые противники. Благо, не с разбега, но все же кентавры на ходу врезали мне копьем в спину. В щит! Благо, я свалился, но меня тут же подняли на ноги, оказавшиеся практически вплотную тяжелые легионеры. И следом все стало тихо, по крайней мере, вокруг нас. Как оказалось, наша девятка заткнула собой узкий проход, через который проходило множество противников, дав возможность перегруппироваться тяжеловесом. Они рванули вперед и просто снесли врага и тоненькие стены, которые такими назывались лишь из-за сходства с настоящими. Обычная плетенка, которая просто отгораживала для взора другую сторону. «Отдыхаем», — с тяжелой одышкой проговорил первый, буквально рухнув на колени. «Я не видел, как он сражался, не видел, как сражались близнецы, но крови на них было столько, что завидовать им было не просто сложно, а нереально, буквально с головы до ног. Лишь редкие участки брони и тела не были ею обогрены. Раненые...» Еще более тяжелым голосом спросил десятый. Ответа не последовало, и это было хорошо. Да, мы все устали, но я при этом выглядел бодрее всех. Так что я взял в руки прощу и стал метать камни по тем целям, которые попадались мне на глаза. Хоть и не каждый раз, но все же тяжело стрелять через строй своих. Но я поражал противника, заставляя его открыться и впоследствии подставиться под новую атаку моего союзника. Но отдых долгим не получился. Снова строй забуксовал, а потерь было столько, что от прежней численности осталась только половина. Вторая сотня раз за разом усиливала натиск, позволяя продвинуться основной пехоте еще чуть дальше. Но в итоге пришлось отправляться за подкреплениями. Быстрой победы не получилось. Что-то пошло не так. Тут не должно было быть столько противников. Их просто не может столько поместиться в лагере. По крайней мере, уже с 1000 монстров было убито. Только мной с десяток точно. А ведь еще остальные наши тоже вели свой счет. И снова мы вклинились в строй врага. На этот раз умудрились через порушенные и поваленные домики зайти во фланг строя противника, ударить так чувствительно, что он весь посыпался. И это заставило противника дрогнуть. Часть сатиров дала дёру, стараясь выбраться из-за стен, часть сатиров пыталась сдаться, но чаще получали копьем в лицо или грудь. Мы не щадили никого, и при этом я постоянно видел, как один за другим пленники покидали свои клетки. Но многих мы уже спасти не успели. Жертв уже было невероятно много. И тут меня озарило. Большая часть пленных была высушена. Я не обращал до этого внимания на этот факт. Мертвые и мертвые, от того, как они умерли, менее или более мертвыми они бы не стали. Тело есть тело, но вот сейчас кусочки пазла сложились вместе. Меня словно Посейдон накатил ледяной волной с ног до головы, а Зевс ударил молнией так, что аж в крестце отдалось. «Тут открыт портал!» — крикнул я как можно громче. Первый выругался, близнецы посмотрели на меня как на больного. Восьмой лишь тяжело вздохнул. Девятый пнул тушку какого-то убитого сатира. Десятый выругался еще хлеще, чем первый. Одиннадцатый и двенадцатый просто промолчали. Первый при этом мелко задрожал. «Сдавал, пацан. Мне-то было просто. Ничего не помнишь. Ни за что не цепляешься. Но жить хотелось, да». В следующий миг протрубил горн. Все наши еще какое-то время сражались с врагом, а после большинство просто сели на колени, одновременно выставляя над собой щит и ударяя вперед копьем. Мы тоже все быстро сгруппировались и закрылись от неба щитами. И тут началось. Быть в эпицентре обстрела мало приятного. Все тело хотело словно вжаться в одну точку, уйти от каждой стрелы. «Малой, Ахилл не выдержал и начал верещать от страха». «Да я и сам еле держался, если честно. Обычные стрелы вперемешку с поющими. Это ад. Ты сидишь и понимаешь, что вот-вот, и какая-то может стать последней. Вот-вот, и что-то пробьет твою стопу». Но все обошлось. 30 секунд свистящего ада, и мы снова поднялись на ноги. Строй взревел, рванул вперед. Противника не попадалось несколько сотен метров. Только раненые и мертвые. Первых быстро превращали во вторых. И при этом без магии. Всегда бы так работало, но, увы, чаще приходится по уши вклиниваться в строй врага. Но дальше начался какой-то ад. Стоило нам попасть в третий отсек, к слову, нас тут было уже практически 700, подкрепление все прибывало и прибывало, как на нас обрушился враг с новой силой. И мало того, что кентавры, которые спаслись от обстрела каким-то чудом, раздавили несколько шеренг наших, так еще и несколько минотавров начали распинывать и раскидывать бойцов. Крики ярости и боли слились, распространяясь по округе. Мы пытались пробраться через своих, но те словно потеряли контроль. Кто-то в панике пытался убежать, кто-то был в ступоре, ожидая своей кончины. Но большая часть продолжала сражаться. Большая часть убивала своих врагов. И мы тоже присоединились к этому делу. Когда воины Спарты сражаются, нечего чертям стоять в сторонке и наблюдать. Первоначальный план пошел крахом. Так мы будем импровизировать. Два строя, точнее, две кучи воинов, то отступали, то наступали. Через несколько минут мы буквально стояли на трупах, шагали по трупам, сражались на трупах. И тут были не только сатиры, тут было множество наших. Это приводило кого-то в неистовство, например, меня заставляло сражаться еще более остервенело. Я даже временами игнорировал удары врага, подставлялся, лишь бы как можно больше нашинковать уродов. В какой-то момент золотое сияние проблеснуло вокруг. Силы восстановились, и я разразился безумным смехом. Сразу несколько мощных выпадов нашли свои цели, одной из которых оказался Минотавр. Тому не повезло. Способность вызвала сразу два эффекта оружия. Сначала его голень буквально взорвалась, а осколки костей, выпущенные в направлении удара, поразили его союзников. А потом еще и фантомное лезвие прошлось через оба бедра, оставляя глубокие и смертельные раны. Кровь из него хлестала хорошо, но умер он не от этого. Чье-то копье собрало свою жатву. «Нет!» — вскрикнул десятый. Я обернулся, увидел, что кентавр на возвышенности создал огненный шар в своих руках. Он уже срывался с его пальцев, и летел он в сторону царевича. Но он его не достиг. Он даже его не зацепил. Заместитель дернул за плечо своего товарища, опрокинул, а сам сделал шаг вперед. Попытался прикрыть щитом, но просто не успел. Огненный шар попал ему точно в голову. Огненная вспышка ослепила нас всех. Но я быстро снял ее эффект, используя свою лечащую способность. Вокруг битва замерла. Но это не спасло одиннадцатого. Он опустил руки, из-за чего его ногу пробило чье-то копье, а следом на голову упал молот, от которого он должен был закрыться щитом. Лучше сломанная рука, чем голова. Я на миг растерялся, не знаю, что делать. Но потом холодная решимость наполнила меня. Несколько шагов рывками я приблизился к тому месту, где уже лежал труп десятого, куда уже стремились попасть враги. Тут же серия ударов, тут же сразу несколько мертвых сатиров. Но кто-то успел в уже бездыханное тело вонзить свое оружие. Мгновение затишья. Я вырвал копье из тела своего союзника, вонзил в землю тут же глефу, а потом метнул оружие врага в мага, который метал очередной огненный шар. Я смотрел на него, прожигал своим взглядом. Я его помню. Именно этот урод был одним из тех, кто был в центре города. Именно он был последним командиром. Я не видел имени над его головой, но оно и не требовалось, ибо копье пробило его грудь. Нечего ходить без доспехов. Крик сорвался из глотки, а портал, незримый, но из которого постоянно прибывали новые войны врага, захлопнулся. Его питала магия этого урода, но он умер. Как я это понял? Все просто. Сам мир завопил об этом. «Добиваем!» — крикнул кто-то из командиров в толпе. А наши, видя такие кардинальные изменения, как с цепи сорвались, рекой хлынув на врага. Но не мы. Нас осталось 7 чертей. Еще 2 потеряли. И каждый из нас смертельно устал. Все, кроме меня. И я бежал вперед. В моей голове была только ярость. В моей руке глефа. А перед глазами желанные слова. «Божественное задание выполнено. Название «Сладкая месть». Цель – найти и уничтожить лидеров первого прорыва, виновных в смерти множества невинных горожан. Артес, Пантиф, перечеркнуты. Кентавры. Горклан Маркон, Стофир Манфир, сатиры, перечеркнуты. Примечание. Необходимо собственноручно уничтожить кентавра Артеса для получения награды за божественное задание. Награда – случайный камень усиления имеющихся умений. «Я сделал это!»